Предлагаем вашему вниманию 18-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Женщины равны. Пол йоджины вши, а в длину равен йоджине целый, предстал Хануману творец ослепительно белый. Сверкали ступени золотые у каждой террасы, оконцы с хрусталя и другие украсы. Площадки висячие золотом были одеты, и в нем переливно отсвечивали самоцветы. Блистали в дворцовом полу жемчуга и кораллы, сверкали смарагды зеленые, алые лалы, и красный сандал, золотым отливающий глянцем, дворец наполнял восходящего солнца багрянцем. На пушпуку влез Хануман и, повиснув на лапах, услышал еды и питья соблазнительный запах. Манящее благоуханье сгустилось чудесно, как будто в нем божество воплотилось телесно. И не было для Ханумана роднее аромата, чей зов уподобился голосу кровного брата. Пойдем, я тебе помогу разыскать супостата. Советник Сугривы последовал этим призывам и вдруг очутился в покое на редкость красивом. С прекрасной наложницей Раваны мог бы, пожалуй, мудрец обезьяний сравнить златостолбную залу. Сверкали в хрустальных полах дорогие вкрапления, резная слоновая кость, жемчуга и камень. Оглавьями крылообразными были колонны. Казалось, парил в поднебесье дворец окрыленный. Четвероугольный, подобно земному пространству, ковер драгоценный величия прибавил убранству. Пернатыми певчими благоуханием сандала был полон дворец и его златостол. Зала. Какой белизной лебединой сияла обитель, где жил пожирателей мяса единый властитель. Дымились курильницы, пахли гирлянды, враждебный чертог был под стать Камадхену, корове волшебной, способной сердца веселить, разрумянивать лица, как будто она исполнением желаний таится. И чувством пяти был отрадой дворец исполинский, он их услаждал, убаюкивал их матерински. У Индры я, что ли, в обители златосиянной или в райском селении? Подумала вслух обезьяна. Открылась ли мне запредельного мира нирвана? Золотые светильники на драгоценном помосте склонились в раздумье под стать проигравшимся в кости. Лицо блещет величие, равное этим горящим светильникам и украшением обильно блестящим, — сказал Хануман и приблизился к женщинам спящим. Их множество было с небесными девами схожих, в роскошных одеждах они возлежали на ложах. Полночи для них протекло неуемном веселье, покуда красавец врасплох не застигло похмелье. Запястья, браслеты ножные на сборище сонном затихли, и слух не тревожили сладостным звоном. Так озеро, полное лотосов, дремлет в молчанье, пчела не жужжит, лебединое смолкло ячанье. На лица, как лотосы благоуханные, некий покой опустился, смежая прекрасные веки. Раскрыть лепестки и светило встречать в небосводе, а ночью сомкнуться у лотосов нежных в природе. Сын ветра воскликнул: «О, дивные лотосы лица! К вам пчелы стремятся прильнуть и нектаром упиться! Как осенью небо, где светятся звезд мириады, престольная зала сверкает и радует взгляды! Вы, сонмы светил, перед ликом властителя грозным, он месяц, владыка, в своем окружении звездном!» И впрямь ослепительны эти избранницы были, как с неба упавшие звезды изгнанницы были. Уснувшие девы, прекрасные ликом и станом, раскинулись, будто опоены сонным дурманом. Разбросаны были венки, дорогое убранство, и кудри свалялись, и тилоки стерлись от пьянства. Одни растеряли ножные браслеты с похмелья, с других соскользнули жемчужные их ожерелья. Поводья отпущенные кобылиц распряженных, висят поясные завязки у дев обнаженных. Они, как лианы, измятые стадом слоновьим, венки и подвески разбросаны по изголовьям, округлы и схожи своей белизной с лебедями, у многих красавиц жемчужины спят меж грудями. Как селезни блещут смарагдовые ожерелья из темно-зеленых заморских каменьев изделия. На девах нагрудные цепи красивым узором сверкают под стать чакравакам, гусям златоперам. Красавицы напоминают речное течение, где радужных птиц переливно блестит оперенье. От тьмы колокольчиков на поясном их уборе, как золото лотосов мелких на водном просторе. И легче в реке избежать крокодиловой пасти, чем власти прельстительницы этих и женственной страсти. Цветистых шелков переливчатое колыхание и трепет серег вызывало уснувшее дыхание. Раскинув прекрасные руки в браслетах, иные с себя дорогую одежду срывали хмельные. Руками сплетаясь к вину одержимы пристрастием, во сне тонкостанные льнули друг дружке с участием, и, собранные воедино своим властелином, казались гирляндой, облепленной роем пчелином. Душистою ветвью лиан ароматных сплетением, что в месяцы матхова пчел охмелили цветением. И равны жены, объятые сонным покоем, казались таким опьяненным, склубившимся роем. Тела молодые, уборы, цветы и украшения, где чье, различить невозможно в подобном смешении. туман во дворце Равны. Небесное чудо увидела вдруг обезьяна, в кристаллах и перлах помост красоты несказанный. На ножках литых, золотых и точеных из кости роскошные ложа стояли на этом помосте. Меж ними с владыкою звезд огнеблещущим схоже, под пологом белым одно златостланное ложе. В гирляндах ашоки цветущей, оранжево-рдяных, овеяно дымом курений душистых и пряных. Незримая челядь над ложем золотым колыхала, из яковых белых пушистых хвостов опахала. Как туч грозовых воплощений, прекрасен и страшен, на ложе одет серебро и серьгами украшен, как облако в блеске зарниц, на коврах распростертый, лежал красноглазый, душистым сандалом натертый. На мандру гору, где высятся чудные рощи, во сне походил сильнорукий, исполненный мощи. Для ракшасов мужеобразных родитель всевластный, для демониц мужелюбивых кумир сладострастный. Весьма оробел Хануман перед Раваной спящим, что грозно дыша уподобился змеем шипящим. Взобрался на лестницу вмиг, несмотря на геройство, советник сугривый царя, ощутив беспокойство. Оттуда следил за властителем взор обезьяны, и тигром свирепым казался ей Равана пьяный. Слоном-еруном, что, устав от неистовства течки, пахучей громадиной спать завалился у речки. Не руки узрел Хануман, громовержца приметы, на толстых руках золотые блистали браслеты, от острых клыков айроваты виднелись увечья, стрелой громовою разодраны были предплечья. И диском хранителя мира изранены тоже, но выпуклость мышц проступала красиво под кожей. Разодраны были предплечья стрелой громовою, огромный кулак был округлостью схож с булавою, округлостью схож с головою слоновьей кулак был. На ногте большого перста благоденствие знак был. На царственном ложе, примяв златоткань, величаво лежала тяжелая длань, словно змей пятиглавый. Сандалом ее умастили, и, брызжа огнями, искрились на пальцах несчетные перстни с камнями. Прекрасные женщины холили Раваны руки гандхарвам, титанам, богам, причинявшие муки. Кровавым сандалом натертых, атласных от неги, две грозных руки, две опасных змеи на ночлеге. Узрел Хануман, исполинский владетель чертога был с мандару гору, а руки — два горных отрога. Дыханье правителя ракшасов пахло панагой, душистую матховой, сладкими яствами, брагой. Но взор устрашало разверстого зева зиянье, с макушки свалился венец, изливая сиянье, венец огнезарный с каменьями и жемчугами. Алмазные серьги сверкали, свисая кругами. На грудь мускулистую Равны цвета сандала, блистая тяжелого жемчуга, нить упадала. С сорочка сползла, и рубцы оголила на теле, и царственно желтым покровом повит на постели, со свистом змеиным дыша, обнаженный по пояс, лежал повелитель во сне беспробудном покоясь. И слон, омываемый водами Ганги великой, на отмеле спящий, сравнился бы с Ланки владыкой. Его озаряли золотые светильни четыре, как молнии грозную тучу в темнеющей шире. В ногах у владыки, усталого от возлияний пленительных женщин, увидел вожак обезьяний. И демонов женолюбивный единодержавец, веселье прервав, почивал в окружении красавиц. В объятиях властителя ракшасов спали плесуньи, певицы прекрасные, словно луна в полнолунье. В серьгах изумрудных, в душистых венках, плетеницах, в подвесках алмазных узрел Хануман лунолицых. И царский дворец показался ему небосводом, что в ясную полночь блистает светил хороводом. Плесунья уснувшая, полное неги движение, во сне сохраняя, раскинулась в изнеможении. Древесная вина лежала бок о бок с красоткой, похожей на солнечный лотос, плывущий за лодкой. Уснула с манкукой одна дивнорукая, словно ребенка баюкала или лаская любовно. Свой бубен другая к прекрасным грудям прижимала, как будто любовника в сладостном сне обнимала. Казалось, танцовщица с блещущей золотом кожей не с флейтой, а с милым своим возлежала на ложе. С похмелья уснувшая дева движением усталым прильнула своим обольстительным станом к цимбалам. Другая спала, освеженная чашей хмельною, красуясь, подобно цветущей гирлянде весною. Прикрывшую грудь, словно два златокованных кубка, красавицу сон одолел опьянению уступка. Иной луноликой прекрасные бедра подруги во сне изголовьем служили, округлые упруги. Уснув, музыканши, как будто пред ними любимый, сжимали в объятиях адамбары, флейты, диндимы. И на удивление пришельцу, глядящему в оба, одно бесподобное ложе стояло особо. Красы не бывало, и нежного телосложения царица на нем возлежала среди окружения, бесценным убором своим из камней самоцветных, сверканием огнистых алмазов и перлов несметных, и собственным блеском сияния чертога удвоив, Мандодари звали владычицу здешних покоев. Была золотисто смугла, и притом белолица, и маленький круглый живот открывала царица. Сверх меры желанна была эта Ланки жрица. Я Ситу нашел, про себя Хануман сильнорукий помыслил, и ну обезьяне выкидывать штуки. На стол влезал с вершины к основанию, съезжал, визжал, несообразно званию, свой хвост ловил, предавшись ликованию, выказывал природу обезьяне. Хануман, поначалу приняв за Ситу главную супругу Раваны Мандодари, поразмыслил и убедился в своей ошибке. Верная любящая Сита не могла находиться в опочивальне Раваны. Она скорее лишила бы себя жизни. Дорогие друзья, на этом заканчивается 18-я передача радиосериала по великой поэме Вальмики Рамаяна. Над передачей работали Сурабхи Девидаси, Ама Девидаси и кандидат искусствоведения Эд Варт.